Глава 51. Жертвы. Корабли возвращались с войны, как возвращаются люди. Большинство искалеченными. И, кстати, повреждались они не только физически, но и, как правило, еще и морально. Вы скажете, корабль не живая сущность, и у него нет души. Неверно. Всегда и всюду у него имеется экипаж. Капитан Марджори нервничал. А ведь ему было совершенно не положено. Пелем Марджори являлся командиром авианосца Честер Вильям Нимитс. Более того, сейчас он командовал не только своим кораблем, но даже авиационной ударной группой. Правда, весьма сокращенного вида, но все-таки. А ведь обычно АУК руководит минимум контр-адмирал, и значит, пусть и в несколько сжатом виде, но это было повышение по службе. Марджори побывал там, в далеком океанском пространстве между Африкой и Антарктидой, где большая боевая линейка построилась, чтобы раскатать в тартарары южноафриканских нарушителей прав человека. Ничего-то из этого не вышло. Не в смысле раскатки вообще, а именно с помощью боевой линейки. Какой смысл был ее городить? Для того, чтобы ее уничтожить, не понадобилась никакая ракетная ядерная атака. Весь противоракетный щит оказался коту под хвост. Обычная авиакатастрофа. Любой нормальный аэродром выдержал бы аналогичный казус играючи. Подумаешь, закрыл бы на пару часов какую-нибудь полосу. А ведь и он, Пелем Марджори, всегда был против этой гигантомании. Он летал и учился, мечтая о том, что когда-нибудь ему повезет. Он пройдет вверх по служебной лестнице и окажется командиром нормальной АУК. И ведь все так и сложилось. Можно было бы жить и радоваться, хотя, конечно, его Вильям Нимитс машина старенькая. Да не просто старенькая, самый древний во флоте авианесущий корабль. Но на что еще ему можно было рассчитывать? Ведь он и так, наверное, продвинулся благодаря воцарению в армии и флоте расовой политкорректности. Ведь, положа руку на сердце, он раздвинул плечами и оттеснил по почетной должности как минимум десяток не менее опытных и достойных ребят. Но, наверное, средства массовой информации слишком задергали министра флота. ВМФ хотела продемонстрировать миру хотя бы одного командира-авианосца, являющегося одновременно афроамериканцем. Однако назначить на должность это одно, а дать в распоряжение реальную силу, способную контролировать тысячи километров в акватории территорий, это совершенно другое дело. В конце концов, кто знает, может и саму линейку изобрели специально, чтобы сдержать его афроамериканскую инициативу. Естественно, то была бредовая мысль, порождение зараженного паранойей сознания. Но зато в свете случившегося, после такая мысль, по крайней мере, получила право на появление. Почему его Нимитс убрали с поля боя и отослали на ремонт? Его повреждения совсем мелочные сравнительно с тем, что получилось с остальными составляющими линейки. У него даже имеется одна неповрежденная полоса для разгона. Кроме того, палуба в нормальном состоянии, с нее вполне можно действовать вертикальщиками. В тех условиях, что сложились сейчас, и это кое-что. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. И ладно, можно согласиться, что старичка Нимитса могли послать обратно на верфь, пока имелась надежда на Тома Кленси и Купера. Но сейчас... Когда оба суперавианосца выведены из строя на неизвестное количество лет, а скорее навсегда, любое нормальное командование сразу бы развернуло Нимитс назад к Африке. Однако не развернуло. А вот CVN-69 Дуайт Эйзенхауэр, кстати, пошел назад, хотя повреждений у него не меньше. С задней части оторван целый кусок палубы. Ясно, не обошлось без подсказки адмирала Регата. Он давно точит зуб на единственного в американском флоте капитана-афроамериканца. Ну да ладно, не об отдельном адмирале расисте речь. В конце концов, вышестоящие шишки в больших фуражках аэродромах могли бы оставить CVN-68 Нимитс возле Африки хотя бы как символ. Маскировку своих собственных российских поползновений, чтобы доказать всему миру, мы, мол, воюем не с неграми, а с нарушителями прав человека. Посмотрите, одним из главных боевых кораблей командует чернокожий. У кого ж есть что-то подобное? И ведь действительно, ни у кого ничего подобного нет. Ибо вообще авианосцев в мире раз-два и обчелся. Не среди китайских же моряков искать африканскую кровь. И что это значит? Вот то и значит. Когда выделят верфь, а может и сухой док, CVN-68 станет на прикол ремонтироваться. Это не один день и не одна неделя. Да и то, если его пустят первым в очередь. После аварии большой боевой линейки у верфи будет работы не в проворот. Теперь дело даже еще хуже. В Южных Штатах творятся непонятные вещи. Власти и СМИ мнутся, ничего толком не доводят. Можно только предполагать, что там делается, и да и то по косвенным признакам. Например, Нимицу вначале было указано следовать в Мексиканский залив. То есть, ясно, на одной из верфей, имеющихся там. Однако после началось межевание. Как бы ни отправили куда-нибудь к западному побережью США, с них станется послать корабль с поврежденной носовой частью в обход огненной земли. А как же еще? Ведь Феннемор Купер заткнул Панаму. И очень похоже, что в комитете начальников штабов впали в мысленный транс или тянут время. Ведь чем еще объяснить получение нового приказа о следовании к острову Ямайка? Видите ли, там застряла пара десятков истребителей-бомбардировщиков с Купера. Неужели нельзя было прислать к ним заправщик? Хотя, может, это и хороший признак. Ведь сейчас CVN-68 Честер Вильям Нимитс даже не авианосец. На нем нет авиагруппы. Не оставалось ничего, кроме нескольких противолодочных вертолетов. Вдруг его просто хотят пополнить самолетами с Купера? Но ведь с ними надо сработаться. Там новейшие машины. А главное, есть риск снова попасть в аварию. Когда летчики, загорающие сейчас на Ямайке, последний раз садились на обычный тросовый аэрофинишер? Ведь у них-то Феннеморе наличествовали магнитные. С теми садиться гораздо легче. И кроме того, Нимитс подвергают еще одному риску. После случившегося в Панаме ясно, что с Латинской Америкой все не слава богу. А у Нимитса нет сейчас не только самолетов, а и полного состава АУГ. Почти все корабли прикрытия остались там, у берегов Африки. И значит, он приближается к осиному гнезду без нормального ордера. Не ровен час после пополнения самолетами Нимитс бросит на выручку Феннемору. Но когда должны вскоре появиться пилоты в последний раз взлетали с паровой катапульты, возникает ощущение, что командование так и жаждет заполучить свежайшее ЧП. Однако, каким образом капитан Пелем Марджори мог отвертеться от плавания на Ямайку?